Глава вторая. В коей продолжается охота на князя Кошкина, а Серафима пропускает обед. Одна недоброжелательная дама как-то меня спросила: «Что вы делаете для того, чтобы иметь красивую шею?» Я ей дерзко ответила: «Мадам, я родилась с красивой шеей». Лина Кавальери. «Искусство быть красивой». Перевод с французского врача А.Л. Спасской. Силы свои я несколько переоценила, как, впрочем, и скалолазные навыки. Нет, руки-то все помнили. Кажется, это называется память тела. Но вот телу, кроме памяти, еще и тренировки постоянные требуются. Я же действительно с батюшкой под землю хаживала. Только вот годков мне тогда было сколько? 9? 10? Это мне еще повезло, что господин Зорин мужик крепкий, другой бы уже мои пышные прелести 100 раз упустил. Гладкая ты стала, Серафима, нелегкая. Раньше-то юркнула бы в любую щель, вскарабкалась бы на любую отвесную скалу. Эх, да что теперь сокрушаться? Оттолкнувшись подошвами, я описала полукруг и опустилась на уступ. Веревка натянулась, я дернула ее 2 раза, указывая держащему, что цель достигнута, и зацепила ее освободившийся конец за ближайший уступ. Под скалистым козырьком открывался мне вымытый морем вход в пещеру. Ее я и собиралась обследовать. Покряхтывая, потерла запястье, крепкие пальцы майора оставили на правом синяки. Сама же велела замок держать, так что и обижаться теперь нечего. А он... Ничего, мужик, послушный, да исполнительный. Начальству его только позавидовать можно. Таких подчиненных днем с огнем. Каждый же норовит свое мнение иметь и высказать оное. Мешает послушанию всенародная бериндийская грамотность. Ох, мешает. Пещера оказалась очень непростой. Низкие своды покрывали следы факельной копоти. По центру располагался выложенный камнями круг — слишком большой для кострища, а стены украшали примитивные барельефы, будто кто-то начинал выдалбливать в мягкой породе двери, но работу до конца не довел. Я вошла под свод, медленно осмотрелась. Чудных дверей было 8. Формой и размером они повторяли нерукотворный вход в пещеру. Чудеса! Но где же котята? «Кис-кис!» — позвала я бедняжек. «Где же вы, малыши? Отзовитесь!» Я поморгала, чтобы лучше видеть в полутьме. Факел мне сейчас очень пригодился бы, а лучше фонарь. У дальней стены мне почудилось какое-то шевеление. Я быстро подошла туда, продолжая бормотать успокаивающие слова. Под ногами хрустели ракушки, я старалась ступать потише. Глаза привыкли, я уверенно подошла к куче какого-то тряпья, будто принадлежащему некогда... огородному пугалу, поворошила пыльную ткань. Кис-кис. Из-под лохмотьев показалось страшное лицо. Белое, неживое, с широко открытыми пустыми глазами и провалом рта. Я ощутила головокружение, попыталась отвести взгляд, но не смогла. Страшный рот шевельнулся, издав жалобное кошачье мяуканье. И я лишилась чувств. «Имеет место быть нервический припадок, столь характерный для страстных натур, коим наша Серафима Карповна явно относится». Голос незнакомый абсолютно. Мужской, но ломкий, стариковский, с характерным дребезжанием. «А я ей говорила». «Это уже Маняша». «Говорила, если бы не вы, уважаемый Иван Иванович, не знаю уж, как и благодарить». «Полноте, драгоценная Мария Анисьевна, мое дело малое. Вот, на счастье, Карл Генрихович знал, как обморочную барышню пользовать». Голос болвана Ивановича рокотал противным самодовольством. Звуки доносились приглушенно. Я открыла глаза. «Все понятно». Я лежала в своей спальне в одиночестве, все прочие беседовали в гостиной за приоткрытой дверью. «Аврр!» — раздалось от двери, и на пороге появился котенок. «Аврр!» Он мягко прошел спальню и уверенно запрыгнул на постель, уставившись на меня васильковыми глазами. «Разбойничья морда!» — сообщила я шепотом. «Что за манеры?» «А сама-то!» — читалось на разбойничьей морде. В обморок еще брякнулась. небось, в проникновенной. Котенок был пристранной серо-белой масти, в тигриных разводах, большие стоячие уши венчались кисточками наподобие рысьих. А лапы, которыми наглец мял мою постель, размером своим обещали, что вымахает сиротинушка до тех же рысьих размеров еще до лета. «Брысь!» Что можно было перевести как «сама брысь, глупая женщина». И никуда он не ушел. Толкнулся лобастой башкой, заурчал, взобрался мне на живот, перебирая лапами. «Пусти! Мне встать надо!» «А, вы уже с Гаврюшей познакомились!» Заглянувший в спальню болван Иванович лучился благостностью. «С Гаврюшей? Аврррр!» — сказала терзающее мою плоть чудище. «Слыхали?» — хихикнул майор. «Говорит, зовут его Гавр». «А если ласкательно, то Гаврюша». «Ну так ласкайтесь со своим животным в своих апартаментах». Я спихнула кота с кровати. Тот фыркнул, посмотрел, будто прикидывая, куда лучше прикопать тело покойной Серафимы, затем принялся вылизываться. А вот обрадуется госпожа майорша, когда ей с Руяна эдакий гостинец привезут, — подумала я мстительно. «Халат подайте», — приказала холодно, — «там где-то на кресле». «Вам лежать предписано», — всплеснул Иван Иванович руками. «Вот и Карл Генрихович!» «Имена, драгоценнейшая Серафима Карповна!» Старичок семенил, приволакивая ногу. Одна рука у него была сухая, безвольной плетью болталась при ходьбе. «Позвольте отрекомендоваться. Карл Генрихович Отто, коллежский асессор по морскому ведомству. Сейчас, как видите...» Он кивнул на безвольную конечность. «Отставной!» «Господин Отто лекарем служил», — сказала маняша, присаживаясь на краешек постели и еще подтягивая одеяло, и еще вершок, и я с головой под ним укроюсь. «Слава богу, что он по утрам променад в тех самых местах совершает, где вы, барышня, чувств лишаться надумали». Маняша при посторонних всегда меня на «вы» и «барышней» величает. Однако что за странный мацион у бывшего судового врача? Он что ли по скалам лазит со своей сухорукостью? А из пещеры меня кто вынес? Спросила я благостно. Из какой такой пещеры? Маняша потрогала мой лоб. Я через ее плечо посмотрела на майора. Тот сокрушенно разводил руками. Мой грех, каюсь. Не удержал я нашу отважную амазонку. Вниз ринулась. Нянька наградила меня столь свирепым взглядом, что понятно стало, получу наедине по первое число. «Он так жалобно мяукал, сердешный», — продолжал изливать елей Зорин. «Любое бы сердце дрогнуло, Гаврюшенька, страдалец, хищными птицами истерзанный, голодный, холодный». Страдалец урчал на полу, тщательно вылизывая основательное кошачье пусцо. «Я как эту картину увидал, его горемычного да Серафиму Карповну натурально без чувств похолодел, схватил одной рукой ее бездыханную, другой — котейку». «А третьей, стало быть, веревку держали?» «Вот вы, драгоценнейшая Серафима Карповна, шутить изволите», — обиделся майор. «А в ажитации я на многое способен». «Даже отрастить себе еще пару рук?» — собиралась вопросить я. Но лишь охнула, потому что маняша ущипнула меня за бок под одеялом. «В груди кольнула». Карл Генрихович шагнул ко мне. «Позвольте осмотреть». «Аврррр!» Гавр заступил ему дорогу, раздувшись чуть не вдвое, как умеют только кошки. «Благодарю». Быстро и страдальчески улыбнулась я лекарю. «Все в порядке просто. Голова немножко закружилась. Мне отдохнуть...» «Маняша, где соль ароматическая?» «А, Гаврюшенька, ваш покой блюсти будет», — хихикнул болван Иванович. «Как раз на пост заступил. Чует животное, кто его спасительница. Или матушку в вас свою узрел, сиротинушка?» Болван не болван, а кота он на меня спихнул филигранно. «А я...» Даже возразить ничего не смогла, потому что нежные барышни, вроде меня, после эдаких приключений откидываются безвольно на подушки и отпускают визитеров мановением тонкой ручки. Я и откинулась, и ладошкой помахала, и вздохнула скорбно. Маняша ушла гостей провожать, а Гавр запрыгнул на кровать, демонстрируя желание прокопать мне в животе дыру, да и свернуться в ней калачиком. Только желанию его сбыться не судилось. Я вскочила с постели и побежала в гардеробную. «Ты чего удумала?» Вернувшаяся в спальню нянька застала меня уже полностью одетой в строгое коричневое платье и черные закрытые туфельки. «Наличных прихвати», — велела я спокойно. «Мне двух парней покрепче нанять надо. Да спроси в бельевой веревку локтей на 30». «С места не двинусь». Маняша картинно заперла дверь, а ключ положила в карман. «Пока толком мне все не объяснишь. Мало того, что ты под землю полезла, там женщина была в пещере этой, понимаешь?» «Где ты Гавра нашла?» «А вот кота-то там и не было. Была незнакомка, в тряпье укутанная. Это она мяукала». «Она?» «Ну уж точно не этот...» Я посмотрела на сироту, тот безмятежно рассматривал свою лапу. «Стой! Бельевая веревка не подойдет. Нам канат нужен рыбацкий и сеть к нему. В сети мы в два счета тело снизу поднимем». «Доктор предупреждал, что у тебя горячечный бред начаться может, а Иван Иванович...» «Болван он, твой Зорин!» — перебила я. «Помнишь, мне вчера ночью мерещился кто-то в воде?» Нянька неодобрительно покачала головой. «Мне не померещилось», — продолжила я. «Ты хочешь сказать, что какая-то баба проплыла 3 версты по морю, чтобы потом тебе из пещеры мяукать?» Звучало, конечно, приглупо. «А если, предположим, ее течение к берегу прибило? Вода при приливе как раз почти к пещере подступает. Маняша, даже если я ошиблась, и не эту женщину я ночью видела, дело это не меняет. Мы должны ее спасти». «Обещай, что сама туда не полезешь», — попросила нянька, вынимая из кармана ключ. «И плащ надень». Я закуталась в меховую накидку. Экспедиция была организована быстро. Маняша шепнула пару слов портье, одарила денежкой сначала его, затем 3 белобрысых молодцев в курточках гостиничных посыльных, затем отсыпала горсть монеток хозяйственному дядьке, который предоставил нам моток просмоленные веревки и справную рыбацкую сеть. «Врач, наверное, нужен. Ганс отправит вас след фельдшера, как только его разыщет», — сказала нянька и подмигнула зардевшемуся портье. «Что б я без тебя делала?» «Знамо что, в пансионах бы сидела», — фыркнула Маняша. «Можем выдвигаться. А по дороге расскажи, сколько бриолину было на макушке его сиятельства при вашей первой встрече. Серафима, ты чего замерла? Идем». Нянька решительно взяла меня под руку, а я подумала, что про князя Кошкина мне даже рассказывать сейчас неинтересно. Но мои-то чувства в расчет не принимались — поэтому размеренно, в такт шагам, я поведала своей наперснице о судьбоносной встрече со светлейшей особой. «Красиво», — решила Маняша. «После сможет сочинить, что с первого взгляда к тебе воспылал. Мужески полно эдакие знаки судьбы падкий. Вот, помнится, фильма еще такая была про пиратского капитана и прелестную рыбачку». У начала знакомой тропинки нагнали нас гулкие звуки гонга. Значит, уже полдень, и обитателям отеля предлагается переодеться к обеду, который накроют в столовой ровно в 1:30. Обычай старинный, и выполняется он неукоснительно. Опоздать к обеду — скандал и моветон. Лучше уж совсем трапезу пропустить, чем явиться, когда салфетки разложены на коленях, а предупредительные официанты обносят кушаньями. Вот и сейчас вся фланирующая на свежем воздухе публика устремилась к отелю. Хорошо, что мне сей момент не придется толкаться в дверях, принимая чужие турнюры. «Фимочка, что происходит? Говорят, ты захворала?» Со вздохом я обернулась. Терпеть такого обращения не могу. И только одной особе оное спускается. Наталья Наумовна, моя драгоценная кузина, взволнованно дышала от энергичной ходьбы. Грезетка Лулу за ее плечом изображала ажитацию. «Ах, полно, Натали! Безмятежно улыбнулась я. «Однако, как скоро разносятся слухи в нашем крошечном обществе?» Кузина поморщилась. Барышне слухами интересоваться не пристало. Тут она дала маху, как и в том, что поздороваться забыла. «Бонжур, моя дорогая!» — перешла она на французский. «Нам необходимо поговорить». «Как тебе будет угодно, дорогая?» Маняша вполголоса передразнила. «Шерочка с машерочкой, шери-машери!» И отвернулась, громко велев работникам подождать. Лулу почтительно отошла, поглядывая на няньку с высокомерным недоумением. «Это скандал!» — сразу взяла быка за рога Наталья Наумовна. «Незамужняя девушка наедине с мужчиной, без чувств! Твоя репутация погублена!» «Ах, дорогая!» — сплеснула я руками. «Карл Генрихович, старик и, ко всему, лекарь? Неужели все так серьезно?» «Лекарь?» «Несомненно. В противном случае ему вряд ли удалось бы дослужиться до коллежского асессора». Горничная прислушивалась к нашей беседе, забавно вытягивая шею. Понятно, откуда сплетня пущена, но и как с ней справиться, яснее ясного. Какое счастье, что болван Иванович не самолично меня в чайку приволок. Надо будет его супруге какой-нибудь гостинец передать, да и лекаря отблагодарить не помешает. «Всему виною корсеты», — сказала я с нажимом в сторону кузининой грезетки. Совершая утренний мацион, я ощутила в груди стеснение, сознание помутилось, и я лишилась чувств. На счастье, оказавшийся неподалеку Карл Генрихович... «А где была твоя нянька в этот момент?» «Ах, какая незадача! Где она была? Захворала?» Я придирчиво посмотрела на цветущую маняшу. «Никто не поверит. Да и многовато нас хворых тогда получается на квадратный аршин». Тут Наталья Наумовна задергалась, замахала руками. «Натали, дорогая?» Кузина, наконец, нашла носовой платок и пригромко в него чихнула. «Авр!» Я опустила глаза. Гавр чинно сидел на тропинке, расставив передние лапы в балетную позицию. Я прекрасно помнила, что запирала его в апартаментах. Но разбойнику каким-то чудом удалось выбраться. От подъездного входа донесся громкий голос господина Зорина. Он спрашивал портье, не видал ли тот полосатого котика, которого упустила нерасторопная отельная горничная. Я ощутила приближающуюся катастрофу. Сейчас шумный майор обнаружит котика с его невольной хозяйкой подле и в своей обычной нахраписто-добродушной манере примется ставить меня в неловкое положение. «Моя драгоценная!» Я схватила Натали за руки. «Прости, ни мгновения промедлить не в силах. Доктор прописал мне мацион вместо обеда». Я отодвинула кота ногой, всхлипнула и почти побежала вверх по тропинке. «Маняша!» Та, поняв с полуслова, подогнала работников. Холм мы преодолели галопом. «Корсет!» Запыхавшаяся нянька умудрилась хмыкнуть. «Ничего поумнее придумать не смогла?» «А ты, я погляжу, навострилась во французском наречии». «Чего-то мне непонятного. Скандаль, корсет, даля, не забывай прибавлять. Только сроду ты этой пакости не носила». «Остальные о том не знают. Так что скушают, не поморщатся. Наталье Наумовне тоже, знаешь ли, не с руки, если про меня сплетни пойдут. Я ей просто наилучшее объяснение предложила из возможных». Место я отыскала без затруднений. Здесь спуск, за кустами. Парни принялись разматывать веревку. «А Гаврюша-то где?» — вдруг вспомнила маняша. «Да какая разница?» «Авр!» Он сидел у моих ног, будто вот так вот сидя, и перенесся с дорожки на каменный брег. «Только тебя здесь нам не доставало», — сообщила я разбойнику, наблюдая, как рослый белобрысый парень спускается вниз, обвязанный за пояс канатом. Разбойник гортанно ответил что-то на своем кошачьем наречии. Парней я тоже не понимала. Они переговаривались на местном диалекте, то ли куршском, то ли самландском. Вот и сейчас тот, которого опустили, громко прокричал товарищам, будто камешками в железной кружке погремел. «Мыкас не нашел ничего, барышни. перевели нам любезно. Спрашивает, можно ли подниматься. «Как подниматься?» — возмутилась я. «Что значит «ничего не нашел»? А ну давай, вяжи петлю. Я сейчас самолично ему покажу, как искать надобно». «Не пущу!» Грудью заступила мне путь маняша. Опять громыхнула камнем по железу. «Мыкос говорит, это заброшенное капище, и тревожить его не стоит». «Скажи своему Мыкосу», — начала я, но быстро передумала ругаться. «Чье капище?» Мой толмач проорал вопрос. Выслушал ответ, довольно пространный. Перевел. «Мыкос не знает. А он сначала думал, что там Святовита славили, но сейчас думает, что не его. Он думает...» «Мыкос думал там внизу много и с удовольствием. Нам поведали о древнем руянском боге Святовите, ведающем в своем пантеоне солнцем и урожаем, а также воинами и доблестью. Его капищ на острове с давних времен осталось преизрядно». «Древняя вера была исконная», — толмач говорил со сказовой напевностью. 300 лет назад здесь совсем другая жизнь была». Я, соскучившись от пространного рассказа, зевнула украдкой. «Но Святовит, он на лошади быть должен, Мыкос так думает». Топот копыт. На фоне выгоревшего полуденного неба появился силуэт всадника. Толмач быстро перекрестился, демонстрируя, что исконной руянской веры не придерживается. Я неизящно потерла кулаками глаза. Всадников стало двое. «Что происходит?» Властный зычный голос разнесся по округе. «Дамам нужна помощь?» Верховых там оказалось гораздо больше. Но об этом мы узнали уже после того, как господа спешились и спустились к нам, а пока просто ждали приближения сих незнакомцев. Два силуэта на фоне солнца, наше напряженное молчание, хруст камешков под ногами, ворчание гавра, рокот моря, далекие крики чаек. 3 года — зима по лету, 3 года — лето по зиме, 3 года — само по себе, вдруг подумала я и покачнулась, ощущая приближение обморока. Маняша охнула, но опоздала. Меня подхватили мужские руки, удержав от падения. Щеку оцарапал гусарский позумент. «Ах!» — восторженно прошептала я, узнавая. «Князь Анатоль!» Приличиями я в сей момент, конечно, пренебрегала, но зато на полную пользовалась козырем удачного обморока. К слову, в него падать сразу расхотелось. Я глубоко вздохнула, затрепетала ресницами и обожгла спасителя страстным взглядом. Судя по тому, что руки на моей спине сомкнулись еще сильнее, все 3 удара достигли цели. Самое время вспомнить, что я вообще-то барышня строгих правил. Решительно отстранившись, я присела в книгсоне. «Благодарю, ваше сиятельство. Ваш рыцарский поступок поразил меня в самое сердце». Князь Кошкин посмотрел на свои руки, затем будто с усилием опустил их. «На правах спасителя мне будет дозволено узнать ваше имя, прелестная корсарка?» «Ах, значит, заметил, запомнил. Ай да Серафима, ай да я!» Вблизи князь показался мне старше и будто бы менее ярким. На вид ему было за 30. Вокруг напомаженных усиков и на подбородке проступала щетинка. Красивые голубые глаза припухли, от крыльев большого носа к щекам спускались морщинки, но рост при нем и выправка военная. У алтаря мы с ним будем примило смотреться. Опустив очи долу, я представилась. «Серафима». Он поднес к губам кончики пальцев. «Огненная». Рот у него был тоже отнюдь не манифик. Слишком толстая нижняя губа оттопыривалась. «А тебе, Серафима, с ним, между прочим, целоваться предстоит. Хорошо, хоть не сей же момент». «Мой адъютант», — представил князь спутника. «Ротмистр Сухов Павел Андреевич». Тот молодцевато щелкнул каблуками, поклонился, подкрутил рыжеватый ус. Ростом был он пониже командира и мастью посветлее. Прочую внешность я для себя определила как гусарскую и поглядывать на адъютанта перестала. «Моя дуэнья и наперсница Мария Анисьевна Неёлова», кивнула на Маняшу, слегка ошалевшую от свалившейся на нее чести. Князь Анатоль смерил няньку взглядом и приподнял брови. Маняша разогнулась из своего поясного поклона и запахнула на груди шаль. Ротмистр, меж тем, присел на корточки, умильно сюсюкая. «Что за пристранное создание?» Гавр погладить себя не дал, увернулся, отошел к камням, утробно порыкивая. «С котом я знакомить никого не стала». Князь поинтересовался, с какой целью мы здесь прогуливаемся. Я, опустив утренние приключения, сообщила ему, что мы с нянькой услышали женский голос, взывающий о помощи. Маняша одобрительно кивнула, а вранье получилось складным. Гуляли, услышали, потом за помощью пошли, а как вернулись... Беседовать с его сиятельством было непросто. Приходилось постоянно отодвигаться на полшажочка, чтобы маневр не стал явным, но часто, ибо князь, разделяющее нас расстояние, всячески пытался сократить, тоже понемногу и как бы случайно. Так и топтались мы с ним, будто в медленном танце. Ротмистр разыгрывал похожую партию с гавром, только последнему на политес было ровным счетом «Авр». Он дожидался, пока гусар приблизится на длину вытянутой руки, и отпрыгивал. Последний его прыжок чуть не стоил мне кота. Разбойник балансировал на самом краю скалы, подняв трубой хвостище. В последний момент он взвился, ротмистр быстро наклонился, смыкая руки, и оба они рухнули вниз. Я вскрикнула, князь, подождав, не упаду ли я опять в обморок, и, удостоверившись, что на этот раз страстного объятия ему не обломится, закричал: «На помощь!» А вот тут мы и поняли, что сопровождали его сиятельство в конной прогулке гораздо больше народу. С холма прибежали какие-то егеря и ливрейные лакеи, как в рукопашной, оттесняя от обрыва моих работников. Снизу что-то прокричали. «Мыкос его поймал», — перевел толмач, предусмотрительно забившийся в кусты. Кого именно, спросить я не успела, потому что на самом краешке появились две когтистые лапы, затем голова с кисточками на ушах. «Разбойник!» Я подхватила гавра за шкирку и вытащила на твердую землю. «Авр!» — согласился тот и пристроил башку мне на грудь. Я чувствовала, что кошачье сердечко бьется очень быстро. Тем временем княжья прислуга уже спускала вниз несколько канатов, искусно меж собой сплетенных. Вскоре пред нами явились помятый ротмистр и бодрый улыбающийся мыкос. Я ринулась было к нему, но остановилась. Не хватало еще князю лицезреть, как я самолично работниками командую. Неприлично это. Девушка должна только своей прислуге приказы раздавать нежным таким голоском. «Маняша!» — нежно позвала я. «Чего?» Я многозначительно кивнула на мыкоса. «Чего?» — не поняла нянька. Князь Анатоль, уже закончивший похлопывать своего адъютанта по пыльным плечам в выражении дружеского участия, стоял в вершке от меня. Даже сквозь меховую накидку я ощущала близость мужского тела. Становилось жарковато, потому что грудь мне грел гавр, который на правах кота делал это под накидкой. «Милый мыкос», — пролепетала я, отодвигаясь от князя. «Ты нашел страдалицу?» «Никак нет, барышня», — ответил парень по-бериндийски с чудовищным акцентом. «Нет там никого». «Быть того не может!» Я запнулась, поняв, что почти кричу. «Возможно...» — князь придвинулся. «Драгоценнейшая Серафима Карповна желает сама исследовать эту загадочную пещеру». «Ах, как она желала!» «Но как?» Я растерянно заморгала. Разморенный Гаврюша выпускал коготки, играя лапами. Барышня с животинкой, конечно, прелестнейшая картинка, наверное, но лучше бы я баллонку утром от сиротской доли спасла, честное слово. Князь Кошкин заверил, что спуск мой организует в сей же момент, и что под его, князя, защитой я буду в полной безопасности. Последняя часть заверений была уже для Маняши, которая, невзирая на пиетет перед власть придержавшими, устроила вновь свое представление с «не пущу». Князь отправился раздавать приказы, а нянька, придвинувшись ко мне, жарко зашептала: «С огнем играешь, Серафима. Не нравится он мне с усиками своими». Гавр с ней соглашался, точа когти о ткань моего лифа. «Авось не проиграю», — я передала кота Маняше. «Дружите, мучители. Мне же все равно самой убедиться во всем надобно». «Вся в отца!» Смене носильщика Гаврюша не противился, избрав новой игрушкой кисти бабьей Маняшиной шали. «Вся в отца!» — опять вздохнула нянька. «Только учти, я таких мужиков, как его сиятельство, заверстучую. С поцелуями ведь полезет, охальник». Я посмотрела на нее с шутливым удивлением. «Нечто ты думаешь, я с ним туда наедине спускаться буду». «А с кем?» «С тобой, бестолковка, без дуэньи приличная девушка и шагу ступить не посмеет». «Много ему дела до приличий». Я вздернула подбородок. «Мы, обызовы, купеческого звания пока лишь потому, что брезгуем титулы за границами себе купить, как некоторые. А фамилия наша знаменитая и достойная. Если хоть кто-то, хоть князь, хоть цесаревич даже, на честь барышни Обызовой покуситься вздумает, ему сразу же о браке просить придется, и охальник твой про то прекрасно ведает и лишнего себе не позволит». «А если позволит, но не женится?» «Ну тогда батюшка мой ему такую развеселую жизнь устроит, что лучше сразу пулю в лоб». «А ты?» «А я... у меня, конечно, тоже все немолочно-кисельно сложится. Про замуж придется забыть. Уедем с тобой куда подальше, в Гешпанию или к бритам. Может, мануфактурку какую откроем. Карп Сивыч, не зверь же в самом деле, денежку нам подарит на обустройство». И как-то в этот момент показалась мне такая будущность нисколько не беспросветной, а напротив, приятной во всех отношениях. У меня даже глаза увлажнились. «Нельзя», — сказала Маняша. «Нам с тобою нельзя без замужа. И без аристократа Берендийского тоже никак». Сначала на одиночных канатах вниз спустились егеря. Затем веревки закрепили, набросили на них кожаные петли и защелкнули стальные карабины гномской работы. Гавр обстроился на прогретом солнцем валуне, наблюдая, как Маняша в объятиях ротмистра Сухова покидает земную твердь. «Мы наедине, огненная», — многозначительно прошептал князь. Я смущенно кивнула. «Ну да, его ливрейная свора, мои работнички и кот, а так-то наедине, конечно». Веревки ослабли. Парни, в чью задачу входило держать их, зашевелились, разгоняя застывшую кровь. «Позвольте вам помочь». Он поклонился, будто приглашая к танцу, и по-танцевальному легонько прикоснулся ко мне. Застежки меховой накидки размыкались одна за одной. Все было правильно, верхняя одежда будет только мешать, но многозначительность процесса заставила меня покраснеть. Князь передал накидку лакею и привлек меня к себе. «Вперед, моя отважная корсарка!» Носок туфельки обхватила кожаная петля. За другую я взялась рукой в перчатке. От трения карабинов о веревке образовался неприятный звук, заставивший меня поморщиться. Ноздрей коснулся запах князя. Пахло можжевельником, конской сбруей и, чуть заметно, табаком. «Как жаль, что мы не повстречались с вами раньше», — пробормотал князь, будто случайно ныряя носом в мои волосы. «Драгоценнейшая барышня Обызова». Я не ответила, думая о несчастной женщине в пещере. А он никак не унимался в своих ощупываниях и обнюхиваниях. Так что, когда спуск окончился, и его сиятельство, наконец, разомкнул руки, я испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Какая, однако, незадача. Прикосновения князя были мне противны. А это, господа хорошие, уже проблема. Где вот это вот все? Томление сердца, дрожь сладострастия, предвкушение? Я отступила, поправила сбившуюся на бок шляпку, перевязала ленту под подбородком. Слуги уже хозяйничали в пещере, освещая стены светильниками. В их ярком, мельтешащем магическом свете высеченные двери смотрелись даже жутковато, будто приглашая в себя войти. Выхватив у ближайшего парня фонарь, я ринулась к дальней стене, где, как я помнила, в куче хлама лежала незнакомка. В круг, обозначенный гладкими камнями, наступать не хотелось, поэтому я обошла его по плавной дуге. «Здесь я шпильки твои нашла», — прошептала Маняша и продемонстрировала раскрытую ладошку. Ротмистр ничего не заметил. «Да, мои побрякушки с жемчужными головками. Видно, когда я распущенными волосами по ветру трепетала, несколько штук в локонах запутались, а когда я чувств лишилась...» «Женщины не было. Я обошла пещеру по кругу. И посолонь, и противосолонь. Князь, попытавшийся присоединиться ко мне в поисках, был оттеснен бдительной Маняшей. Она-то как раз не отходила от мечущейся меня ни на шаг. Тряпки тут еще были», — бормотала я горячо. «Барахло, будто с пугала огородного сняли. И пугало тоже было, такой, знаешь... Палка-палка огуречек, поломанный, страшный, еще ветки вместо рук, а на концах будто когти длинные». «Остановись, чадушка», — шепнула нянька, — «ты нас погубишь». «Никого нет», — пролепетала я, уже обращаясь к князю. «Простите, ваше сиятельство, значит, нам с госпожой Неёловой послышались крики о помощи?» «Сочту за честь исполнить любой ваш каприз, драгоценнейшая Серафима Карповна», — щелкнул каблуками князь Анатоль. «Но позвольте». Он взял из моей руки фонарь, не забыв как бы случайно провести по ней пальцами. К счастью, мы оба были в перчатках, так что прикосновения я почти не ощутила. Анатоль был выше меня головы на две. Когда он высоко поднял над собой светильник, яркий свет залил пещеру до потолка. «Мечтатель, либо фантазер, а может, Пит сказал бы, что вас призвала она». На стене в одном из проемов обнаружился барельеф. Женская фигура с раскинутыми в стороны руками. От головы нимбом, либо лучами, расходились пряди каменных волос. Лицо не обозначенное, будто стертое или изначально не высеченное, только раскрытые в безмолвном крике губы. «Это богиня?» Смущение заливало мои щеки румянцем, потому что, в отличие от лица, тело неизвестный скульптор выполнил тщательно и подробно, включая все положенные женщине срамные места. «Языческое?» «Кто знает, во что верили руянские дикари до того, как величайшим велением были включены в состав Бериндийской империи?» Князь повел фонарем, приглашая полюбоваться соседним барельефом. «Извольте взглянуть, тут еще одна». Эта женщина была другой, кряжестой толстушкой, с плотными ляжками и тяжелыми грудями. «Барышне не пристало на эдакий срам глядеть». Маняша схватила меня за плечи и отвернула к себе. «Ля скандаль, ваше сиятельство, ля скандаль». Через плечо няньки я обвела взглядом оставшихся за нашими спинами мужчин. Слуги завороженно наблюдали за князем. Ротмистр Жесухов шагал осолонь, подняв фонарь над головою, рассматривая барельеф за барельефом с неторопливой методичностью. 8 арок. В 7 из них угадывались фигуры. Некоторые, находящиеся ближе ко входу, видимо, поврежденные временем и силами природы, едва проступали на поверхность. Князь про «ля скандаль» все понял, осознал и сделал вид, что раскаялся. Мы быстро засобирались наружу. Я, сославшись на то, что партнерами принято обмениваться даже во время танца, ухватилась за рукав ротмистра. «Павел Андреевич, я вас приглашаю». Тот с ужасом посмотрел на начальство, но закрепил мою туфельку в петле. Оказывается, для того, чтобы перемещаться по веревке, страстных объятий не требовалось. Адъютант, пыхтя, избегал прикосновений, будто тело мое было раскаленным на жаровне металлом. «Аврр?» — спросил меня кот. «Не нашли ничего», — ответила я, подхватывая гавра на руки. «Послышалось нам с Марией Анисьевной». Князь поднялся соло, молодцевато прыгнул, ротмистр помог ему освободиться от страховочной петли. Маняша появилась следом в объятиях слуги. «Позвольте вас проводить». — кисло спросил его сиятельство. «Ля скандаль!» — пробормотала нянька так, чтобы он услышал. Я присела в Книксоне, изъявила благодарность. Гусары поклонились, ротмистр отдал приказ слугам, и они стали споро собирать свои верхолазные приспособления. Маняша отправилась рассчитываться с нашими работниками. «Когда я смогу увидеть вас вновь, корсарка?» Князь, оставшийся без присмотра, вернул свой легкомысленный тон. «Желаете посетить бал? Я пришлю приглашение вам с братом». «Его сиятельство ошибается. Я здесь с кузиной, госпожой Бабыниной». «Тогда с кем же я видел вас на берегу?» «Странно. Я была уверена, что мое родство с Бабыниными произведет на него впечатление. Это, в конце концов, козырь мой был, входной билет в высший бериндийский свет». «Не томите, Серафима. Кто он? Мой соперник?» Я хихикнула вполне искренне. Разбуженный Гавр заворчал. «У князя Кошкина соперников быть никак не может». «Зовите меня Анатоль, Огненная». «Я не посмею, ваше сиятельство», — ответила я многозначительно. «Еще чего не доставала. Я ему кто? Певичка кафе Шантанная». Князь понял, что увлекся, поэтому переспросил деловито. «Бабынина? Кажется, вы произнесли именно эту фамилию, упомянув кузину». Я кивнула. «Из Загорского рода Бабыниных. О них даже в бархатной книге дворянских родов запись имеется». «Вы окружены дуэньями, будто готовы к осаде», — пошутил его сиятельство. «Но я воин, покорять у меня в крови. Стало быть, приглашение для барышень Абызовой и Бабыниной будет прислано последней». «Вы придете?» Я изобразила робость и смущение. «Ежели кузина не будет против». Слуги закончили сборы и потянулись цепочкой к холму. «Прощайте, Огненная». Мы, наконец, расстались. Маняша стояла рядом со мной, провожая мужчин тяжелым взглядом. «Противный какой!» — заключила, когда последний силуэт скрылся за гребнем холма. И я ничего не ответила, потому что была с ней абсолютно согласна. А на обратном пути повстречали мы с нянькой драгоценнейшую мою кузину под руку с болваном Ивановичем. «Фимочка, дорогая!» Майор, кажется, попытался бежать, но от Натальи Наумовны еще никто не уходил. Я заметила, как ее длинные пальцы с усилием сжались на мужском предплечье. «Какая восхитительная встреча, дорогая!» С восторгом вскричала я и кинулась к ней целоваться, будто не виделась с кузиной с позапрошлой Пасхи, не меньше. Она чмокнула воздух у моей щеки, я сделала то же самое. «Мы с Иваном Ивановичем наслаждаемся буйством дикой природы!» Натали хихикнула, бросив шаловливый взгляд на Зорина. Тот горячо поддержал спутницу. «Невероятно наслаждаемся, невероятным буйством». «Ну точно, болван. Хотя, если почисти, выглядел он сейчас не в пример импозантнее, чем в нашу последнюю встречу. Прогулочная пиджачная пара серого твида пошита была явно у хорошего портного. Из кармашка жилета виднелась часовая цепочка с изящным брелоком. Серебряная, не золотая, коими все непременно украшали свои животы нувориши». «Ах, Фимочка!» — продолжала кузина. «Это ведь целое приключение — пробираться по этим первобытным просторам. Если бы не рыцарское поведение Ивана...» «Они уже на коротке?» «Однако! А может, он вовсе не отставной майор?» Я быстро взглянула на Зорина. «Ну, хоть жена-то у него есть?» Я ведь уже почти подружилась с его майоршей, толстоватой, добродушной теткой, любящей опрокинуть рюмашку за обедом, покрикивающей на домочадцев, чтоб не баловали, и плетущей по вечерам кружева под цокот деревянных коклюшек. Иван Иванович, будто подслушав мои мысли, убрал с локтя ручку Натали и стянул свои перчатки. Колец на пальцах не наблюдалось, в том числе обручальных. «Гаврюшенька!» Оказалось, что маневр с перчатками производился с целью погладить дремавшее на моей груди чудовище. Оно как раз выпростало из-под плаща когтистую лапу. «Позволите, Серафима Карповна». Я с готовностью распахнула накидку и протянула разбойника Зорину, ожидая, что сейчас повторятся догонялки, которые Гавр устроил с ротмистром. Однако глупая животина приняла ласку. «Не ест ничего», — вдруг пожаловалась Маняша. «Я ему и молочка, и рыбку предлагала». «Что ж так?» Зорин развернул котенка на спину, рассматривая его живот. Затем нажал куда-то пальцем. «Довольно упитанное создание. Вы, Мария Анисьевна, не тревожьтесь. Он, скорее всего, проголодаться еще не успел». Наталья Наумовна громко чихнула и конфузливо спрятала носик в батистовый платок, поданный стоящей поодаль Лулу. «Не замечала за тобой, Фимочка?» — начала она, но повторный чих заставил ее прерваться. «Твоя эксцентричность?» Снова чих. «Твоя...» Я вежливо пережидала приступ, слегка, впрочем, отодвинувшись, чтобы не забрызгала. Да если бы я раньше знала, что нежный организм Натальи Наумовны кошек не переносит, я бы давно уже дюжину мурлык себе завела. Обвинительную тираду кузине так завершить и не удалось. Она раздраженно сообщила, что прогулка ее утомила. Иван Иванович передал мне гавра и приготовился провожать Натали в отель. Нам было по пути, однако Наталья Наумовна жалобно прошептала, что находиться рядом с кошкой никак не может. Опасаясь обморока родственницы, я предложила разделиться. «Мы с Маняшей переждем, пока вы удалитесь на безопасное расстояние». Зорин витиевато меня поблагодарил. Они пошли по тропинке. Однако я заметила, что теперь Натали не держит спутника под руку. Видно, он набрался кошачьего духа, пока возился с гавром. «И что она в нем нашла?» — пробормотала я негромко. «Право слово!» — Маняша тоже говорила вполголоса. «Красивый молодой мужик, галантного обхождения. Даже не дворянин. Ты их поженила уже, что ли?» «Глупости. Для барышни Бабыниной это будет скандальный мезальянс. Барышни Бабыниной в Травине 27 годочков стукнуло». «Замолчи!» Кузина с Зориным уже отошли довольно далеко, поэтому я почти кричала. «Это гадко! Гадко попрекать девушку возрастом и незамужеством тоже отвратительно!» «Всем известно, что старые девы...» Я топнула ногой. «И слов таких при мне говорить не смей!» Маняша обиделась, да так, что даже расплакалась, вытирая щеки концом шали. «Ну чего ты, душенька!» — ринулась я ее утешать. «Не реви! Я сама Наташку эту не люблю, ты же знаешь. Но только говорить про кого-то дурное из-за безбрачия просто-напросто несправедливо. Я понимала, что для няньки моей статус этот важен. И то, что она, в отличие от Натали, не какая-то старая дева, а вдова, делает ее в собственных глазах выше и лучше. А на самом-то деле лучше она, потому что добрая и верная, и веселая. А не потому, что 2 года назад сходила замуж за недотепистого Неёлова. Вот это все я ей втолковывала, да с такой горячностью, что сама чуть не разревелась. Маняше то, что она добрая и верная, очень по нраву пришлось. А уж когда я рассказала ей, какая она настоящая бериндийская красавица, смущенно покраснела. «Я слышала», — сказала она, когда мы, наконец, помирились, — «как управляющий обращался к Зорину, ваше высокородие». «Ну, стало быть, он хотя бы при чинах», — вздохнула я. «Интересно, по какому ведомству? А хотя... нет, нисколько не интересно. У нас с тобой другие заботы». «Бал у князя? Собираешься меня за новым платьем послать?» «Старым удовлетворимся». Вспомнив про князя, я слегка погрустнела. «Меня... пропавшая покойница больше тревожит. Она мне привидеться не могла». «Еще как могла! А ежели в капище Святовита все дело?» «Погоди, ты мне не веришь?» «Верю, чадушка», — вздохнула Маняша. «Только капище — это не Святовита, а поганое Навье». «Да ну! Вот тебе и ну!» Нянька прицокнула языком. «Силы в нем, конечно, уже никакой нет, так что и причина не в этом». «Тогда в чем?» «Сон ты увидала». «Я не спала». «А обморок, уж не знаю, с какого перепугу ты в него брякнулась». Маняша передернула плечами и сокрушенно покачала головой. «Иван Иванович сказывал, колотилась, как припадочная. Губы кусала». «Прямо так и сказал?» — скептично переспросила я. «А не поведал он тебе случаем, Как ему удалось меня наверх затащить, такую всю припадочную?» Маняша картинно обиделась и замолчала. Я решила этот балаган далее не поддерживать. Прижала к груди гавра и зашагала по тропинке. Нянька семенила следом, сопела, кряхтела и, не выдержав первой, сказала: «Может, чадушка, домой отправляться пора?» «Что за нелепая мысль?» От неожиданности я перешла на французский, поэтому быстро перевела. «Ты в своем уме? Я только-только к цели подобралась. Князя Анатоля очаровывать стала. Ты думаешь, если я завтра уеду, он меня догонять примется? Держи карман шире, позабудет, и 3 дней не пройдет, увлечется другой барышней. Мне пока удалось только лишь заинтересовать его, заманить яркой картинкой. Теперь та самая важная часть игры и начнется. Теперь надобно его отнюдь не самые пристойные мысли в романтическое русло направить. Беседы о высоком, пение романсов, лучше дуэтом, мелодекламация». «Муторно мне», — жалостливо протянула Маняша. «От того, что он не так хорош, как мог бы быть?» «Тьфу!» — она плюнула под ноги по-настоящему. «От того, что он, если что приключится, даже себя защитить не сможет». Я помолчала, опустила на землю рвущегося на волю кота, а затем серьезно посмотрела на няньку. «Поясни, будь любезна. Мы который месяц сидим на Руяне, и раньше ты никакой тревоги не выказывала. Потому что раньше ты страшных снов не видала и Навьего храма не находила. Ты сказала, что Нави тут ни при чем. Сейчас просто к слову пришлось. Так я продолжу. Раньше тебе девы в ледяной воде не мерещились. Хотя, может, ты спала? Точно, ты задремала, меня дожидаючись, над книжкой своей несуразной». «Книжка полезная», — возразила я. «И я не спала». Мы неторопливо двинулись дальше. Гавр на руки больше не просился, потрусил у моих ног и находил. «Не права, Маняша. Если бы не этот фолиант, откуда бы я столь ценные сведения об охоте за женихами почерпнула? Мне же ранее никого никогда специально очаровывать не приходилось. Дочери Абызова, это было бы странно. У меня и так отбоя от кавалеров никогда не было. Даже в закрытой школе для девочек, где я обитала до наступления 14-летия, тайно передавались мне букеты и записочки с признаниями. В ход шли мудреные гномские катапульты, купленные в магических лавках, полупрозрачные почтовые голуби и просто подкуп прислужников. Меня этот ажиотаж вокруг моей персоны немало удивлял. Школа для мальчиков находилась в другом крыле монастырского замка, и увидеться с противоположным полом мы могли лишь во время большой церковной службы, либо в деревеньке, куда нам разрешалось выбираться не чаще раза в месяц. Подружки тогда объяснили мне, что все дело в папенькином богатстве. Именно на него слетаются поклонники. Я поморщилась, воспоминания были скорее неприятными. А Маняше теперь муторно. Что поделать? И у меня на душе неспокойно. Ну ладно, сочтем обморок за сон и спишем мяукающую женщину на галлюцинации. Однако в воде я кого-то видела. Может, послать няньку расспросить местных, не пропадал ли кто-то здесь недавно, или, может, какая барышня ледяные купания для красоты принимает? Нет, на это я отвлекаться не собираюсь. Я решительно тряхнула головой, отгоняя лишние мысли. Легче не стало. «Пусть полиция разбирается». «Чего?» — не поняла Маняша. «Любое дело должен делать тот, кто к этому делу приставлен», — пояснила я. «Желаю стражам закона и порядка заявление сделать. Не может ведь курорт без полицейского присмотра оставаться. Значит, приказ соответствующий здесь точно есть». Приказа не оказалось. Закон и порядок на острове находился в ведении околоточного надзирателя, а сам он коротал служебное время в крошечном кабинетике в том же здании, где находилась почтовая служба. Обитатель кабинетику был под стать. Ранее гномов полицейских видеть мне не приходилось, поэтому лепетала я поначалу что-то невразумительное, жалея, что попросила няньку подождать с гавром во дворе. Звали полицейского Фальк, о чем свидетельствовала табличка на двери, инициалы и краткое «Х» к фамилии присовокупленные оставляли простор воображению. «Так вы, барышня Абызова...» Гном сверился с документом, который сам же заполнял. «Пришли заявить об утопленнице? Где тело?» «Предполагаю, что его могло выбросить на берег у восточной части пляжа». Взяв себя в руки, я довольно толково изложила как факты, так и свои предположения, даже указав на настенной карте, где именно видела незнакомку. «А после вы обнаружили ее в пещере, но не наяву, а внутри личной галлюцинации», — с выражением зачел надзиратель с листа. Я посмотрела на гнома с подозрением. «Потешается?» Но его, будто вытесанное из камня лицо, выражало лишь сосредоточенность. «Вы чародейка, госпожа Абызова?» «Простите?» Я хихикнула и махнула рукой. «Нет, что вы. Во время школьной проверки я не смогла прочесть и дюжину рун». В бериндийских школах, насколько я знала, девочек такой проверки даже не считают нужным подвергать. Женщины редко обладают магическим даром, настолько редко, что выискивать среди них таланты никто даже не пытается. Некоторые из моих девичьих подруг умели ворожить и привораживать, кое-кто мог предсказать погоду или отыскать потерянную вещь, но, если на чистоту, проще было использовать для всех этих целей купленный амулет, изготовленный настоящим чародеем. Благо и того, и другого, а также лавочек, ведущих бойкую торговлю чародейским товаром, великое множество. «Вы использовали какой-нибудь амулет для связи с мертвыми?» Мысли гнума текли в том же русле, что и мои собственные. «Нет. А что, такие существуют?» Он пошевелил кустистыми бровями. «Запрещены к использованию на всей территории Бериндийской империи». «Почему, позвольте полюбопытствовать, их делают нави?» Околоточный покачал головой. «Я не отставала». «Ваше благородие», — протянула я с интонациями капризной девчушки. «Все равно ведь узнаю. А сказавши «А», нужно говорить «Б». «Не чародейка, но чаровница». Господин Фальк подкрутил ус. «Размягчили старика». Я горячо заверила, что такому бравому полицейскому о старости думать рано. Тут я даже душой не покривила. О старости рано думать всегда. «Подтверждаю. Навский артефакт, иногда называемый «желанная встреча», иногда «элементаль». Куда только эта зараза не проникает, даже к нам. Вот вы, барышня Абызова, про навье капище сообщили. Так и это меня не удивляет. Хотя ранее я о нем слыхом не слыхивал». Далее беседа наша велась не под протокол. В подчинении у околоточного было двое городовых, по очереди совершающих обход курорта и городка, его обслуживающего. Мне было обещано, что оба служаки будут направлены на поиски моей покойницы, а сам господин Фальк самолично собирался осмотреть пещеру с барельефами. Мы тепло попрощались, я обещала через несколько дней навестить милейшего Йосифа Хаановича. Именно так, как оказалось, расшифровывались инициалы на двери, чтобы узнать, как продвигается дело. А выйдя на улицу, скомандовала дожидающимся меня Маняше и Гавру. «Отправляемся в ресторацию. Да не в отель, а на набережную, господину Хайманцу. Будем угощаться жареной рыбой». «Он тебе поверил?» — спросила нянька. «Надзиратель-то?» «Да, и мне хочется отметить сие событие крайне поздним обедом».